Все четверо бодро зашагали к высоким стеклянным дверям. Один из охранников, тот, что стоял справа, напрягся и что-то быстро сказал напарнику. Тот нервно впился взглядом в поздних гостей. Пит усмехнулся. Их явно узнали. Еще бы. Слухи распространяются очень быстро. Про расправу с беспредельщиками в «Карате Плюс» знал уже вся криминальная Москва, а также обслуга питейных заведений и других злачных мест. Что ж, больше уважать будут. «Здорово, пацаны!» Бодро приветствовал Лисицын охранников и улыбнулся, сверкнув золотой коронкой. «Как житуха молодая! Как обстановка! Никто не обижает?» «В каком смысле?» — растерянно ответил тот, что стоял слева. Похоже, он был старшим. «В смысле контингента? Словцо такое есть умное, не слыхали? По-нашему, народец, значит. Так как там? Все прилично? Никто не возланит, пушками не машет?» «Да нет, у нас такого и не бывает. Алмаз — приличное заведение». «Сейчас посмотрим, какое оно приличное», — ухмыльнулся Пит и по-хозяйски осмотрел своих спутников. «Ну чё, братва, пошли сыграем по маленькой, вдруг повезет». И, подмигнув, пояснил охранникам. «У нас ведь денежки потом и кровью нажитые. Разбрасываться нельзя. Даже если это не наша кровь-то». Четверо бандитов в развалку зашли в холл «Алмаза». Пит обернулся. Старший охранник спешно докладывал что-то по рации. Соболь первым сунулся в прямоугольный каркас металлоискателя. Резкий зуммер сигналом тревоги разорвал благопристойную тишину. Вспыхнула красная лампочка. «Одну минуту». Дорогу Соболя заступил охранник. Тот замер, будто наткнулся на стену. «Выньте, пожалуйста, из кармана все металлическое». Толченый сунул руку под куртку. Его горячие пальцы жестко сомкнулись на холодной рукоятке ТТ. Но Пит и Пыш были спокойны, да и Соболь не особенно волновался. Они с интересом оглядывались по сторонам. Из подсобного помещения к гостям быстро шли три здоровяка в темно-синих костюмах. И одежда, и телосложение выдавали пристрастие к определенным стандартам, существующим в казино «Алмаз», и явно заимствованным из голливудских боевиков. В тот же миг откуда-то появился сухощавый администратор в белом смокинге. «В чем дело, господа?» Маленькие глазки остановились на каменном лице Пита. Опыт позволил ему безошибочно вычислить, кто среди опасных гостей является старшим. Лоб администратора лоснился от пота. Голос тоже выдавал волнение, звонкий и дребезжащий, как плохо натянутая гитарная струна. «Само собой», — небрежно ответил Пит. «Куда сейчас без них сунешься?» «Попрошу положить все металлические предметы сюда». Охранник у рамки протянул Соболю серую пластиковую коробку. Тот обернулся на старшего. Пит ободряюще кивнул. «Ложи, раз говорят. В чужой монастырь со своим уставом не ходят». Соболь послушно достал пистолет и гранату, сунул в ящик. Охранник отшатнулся. У администратора отвисла челюсть. Троица здоровяков напряглась. Пит, как ни в чем не бывало, положил в коробку свой пистолет. Так забывчивый посетитель показывает зазумеривший мобильник или часы с браслетом. «Хм...» — администратор откашлялся. Его лоб лоснился все сильнее. Струйка пота побежала по щеке. «Так вы с оружием?» «Ну а как же?» — Пит хлопнул его по плечу. «У вас тут стрёмно. Бандиты разные тусовки бьют. Да и вообще, мало ли что. Без волыны сейчас никуда. Сами знаете. А у меня вообще вилы. Пит перешел на доверительный тон и понизил голос. «Меня, знаете ли, не все любят, пацаны. Не, любят, конечно, но не шибко. Многие хотят маслину в башку загнать. А мне что делать?» Один из здоровяков выступил вперед. «Разрешение на оружие есть?» Пит кивнул. «Конечно, есть. В машине осталось». И сочувственно улыбнулся. «Ну и дурак же ты, братец. Где ты видел, чтобы на гранаты разрешение выдавали? И чего ты мне такие вопросики задаешь? Ты что, мент? Может, у вас мусорская контора?» Вопрос был провокационным и очень опасным. Администратор вытер лоб несвежим синим платком. «С оружием нельзя, господа», — сказал он. «При всем уважении, нельзя. У нас определенные правила и...» «Хорош понтиться, фраер». На этот раз фраза Лисицына прозвучала жестко, как удар тяжелого молота по раскаленной заготовке. В стороны брызнули огненные искры смертельной угрозы. Ни прежней напускной веселости, ни желания балагурить, ни показного послушания. Сквозь маску беспечного рубахи парня проступил истинный облик опасного хищника, лютого и беспощадного. «Что ты тут гонишь? Правила, господа! Совсем охерел! Не сечешь, с кем базаришь?» Казалось, что из его оскаленного рта выглядывают острия клыков. «Я вас всех на воздух подниму. Хочешь?» Пит достал гранату и взялся за чеку. Атмосфера в фойе респектабельного казино «Алмаз» наэлектризовалась и сгустилась. Она стала вязкой и раскаленной, как лава в жерле готового к извержению вулкана. «Ну?» — рыкнул Пит. Пэш и Толченый сунули руки под одежду. Администратор попятился. Охранники тоже не спешили проявлять чудеса героизма. Хорошая зарплата не окупает ссоры с убийцами. А мощные мышцы и дорогой костюм не спасают от пуль, взрывной волны и осколков. Короче, умирать за $1000 в месяц дураков нет. Но телекамеры передавали картинку происходящего везде, куда нужно. И один из здоровяков тихо комментировал происходящее в микрофонную гарнитуру. Поэтому в самый драматический момент в вестибюле появился Григорьев. Прямая осанка, уверенная неспешная походка. Нарядный, вальяжный, властный, он вполне оправдывал свое прозвище — «Пан». Администратор перевел дух. «Извините, вам лучше поговорить с руководством», — с трудом поговорил он, тыча дрожащим пальцем в сторону величественной фигуры пана. Горло перехватывали спазмы страха, но постепенно голос становился громче. Теперь стрелки переводились с него на директора. «Это кто руководство?» Пит повернулся к Григорьеву. «Ты, что ли?» «Добрый вечер», — сказал шеф-директор. «Возникли проблемы». Со стороны игорного зала донесся радостный женский возглас. Там разыгрывали лотерею. Пит заметил, как рефлекторно дернулся нерв под правым глазом дорого одетого и пахнущего дорогим парфюмом человека. «Знает меня. Знает, сука, и боится. Бля, буду боиться». «Это у вас будут проблемы», — зло сказал он. «С оружием входить нельзя. Это полностью исключено», — твердо сказал Григорьев. И никто не знал, каких трудов стоила ему эта твердость. Шеф-директор уже провел все необходимые консультации и знал, что лучше избежать ссоры, но если опасные визитеры перейдут определенную грань, тогда шутки в сторону. Нажать тревожную кнопку, и через пару минут автоматчики из-за дела вневедомственной охраны положат бандитов лицом на пол или покрошат в капусту. вам придется оставить оружие охране или покинуть казино. Я совершенно определенно гарантирую, что все ваши вещи будут возвращены при выходе в целости и сохранности». Пит прекрасно чувствовал, где проходит грань дозволенного. Именно поэтому он был жив до сих пор. «Ладно, ладно, чего ты расшумелся?» — миролюбиво сказал он, спрятав клыки. Потом повернулся к своим спутникам. Простецкий развел руками, морща костюм на широких покатых плечах. «Видите, братва, здесь солидных клиентов не уважают», — обескураженно произнес он, вновь превратившись в обычного рубаху парня. «Ну что ж, я как-то прочел в ужасно умной книжке, что вся наша жизнь жестянка состоит из одних парадоксов. Слыхал такое словцо? Заграничное?» — спросил он у Григорьева. Тот не ответил. Тогда Пит снова обратился к своим. «Вкуриваете тему, братва?» Соболь со значением кивнул головой. «Гарантия», — сказал он. Пыш и Толченый повторили жест приятеля. «В натуре. Точняк». Пит удовлетворенно кивнул и перевел взгляд на Григорьева. «Видишь, у братвы есть масло в голове, а ты все чего-то не догоняешь. Не кипишуй, не бзди. И все будет в елочку. Полная любовь и согласие. Только твоим халдеям мы волыны не доверим. Они ведь больших денег стоят. А кому можно верить? Раз на пересылке правильный вроде мужик у козырного фраера клифт вертанул. Вот ведь как бывает. Мы нашего человечка тут оставим. Пусть посторожит. Ну-ка, дайте какую-нибудь сумочку». Пит осмотрел своих быков, выбирая. «Значит так, Пыш, прибери наши железяки и сиди, смотри за порядком. А мы втроем позырим, что у них тут за тусовка такая центровая, с правилами и господами». Через несколько минут Пыш сидел в мягком кожаном кресле, зажав между ногами отяжелевший пластиковый пакет с надписью «Казино Алмаз». А его товарищи прошли через рамку металлоискателя и направились ко входу в игорный зал. В знак уважения их пропустили без входных билетов, но Пит этого не оценил. Через несколько шагов он обернулся и крикнул Пыжу. «Только никого не убивай, брателло! Во всяком случае, пока я не вернусь. Ну, а если что, тогда другое дело. Тогда мочи всех подряд!» Трое бандитов глумливо усмехнулись. Григорьев, охранники и администратор смотрели им вслед хмуро и озабоченно.